Глава 9. Пятница, 24 апреля. На следующей неделе заседания шли ни шатко, ни валко. Никому не хотелось работать, в том числе и семей. Да и то подумать, 12 выпусков в год — это, слава богу, не выпуск раз в день. Я читал первые варианты материалов, редактировал стиль, вычеркивал лишние красивости. Семей был доволен. «Господа, мы заняты журналистикой, а не беллетристикой». «Ну, кстати», — вступил тут Костанца, — «я заметил, начинается мода на переносные телефоны. Один типчик в поезде вчера рядом со мной говорил вслух с кем-то из банка о своем счете. Теперь я знаю об этом человеке все. По-моему, мир начинает сходить с ума. Я бы охотно написал об этом в газете». «Телефоны переносные эти...» — весомо ответствовал Семей. — Не приживутся. Во-первых, при такой цене, как у них, кто их сможет себе позволить? Во-вторых, люди поймут, что им не хочется отвечать, кому попал в любое время и из любого места. Люди соскучатся по приватному общению, по беседе с глазу на глаз, не говоря уж, какие к ним начнут приходить счета. Эта мода поживет годок-другой и самоликвидируется. Сами подумайте. Кому они нужны, подобные аппаратики? Только бабникам, ибо снимают проблемы домашнего телефона. Ну и еще полезно, чтобы такой телефон был у водопроводчика. В случае протечки можно будет вызывать его прямо от предыдущего клиента. Больше никому это изобретение не нужно. Публика наша таких игрушек не держит. Статьи о телефонах ее не интересуют. А если у кого и заведутся подобные цацки, этих господ наши статьи тронут еще меньше, нежели остальных, поскольку речь идет о считанных радикал-шик-снобах. «И вдобавок», — вступил я, — «как вы понимаете, ни Рокфеллер, ни Аньелли, ни президент Соединенных Штатов не могут иметь нужду в таких карманных устройствах. У них для связи имеются секретари и секретарши. Скоро станет ясно, что ячейковая связь изобретена для бесправных трудяг, которым в любой момент угрожает узнать из банка, что на счету у них не остается денег, и которым звонит шеф, чтобы наорать, где они запропастились. Аппаратик станет символом социальной униженности». «Ну, не знаю», — сказала Майя. «Это как с одеждой. Возьмем стандартный набор. Майка, джинсы, шарф. Один и тот же стандартный набор и у дам из общества, и у мещаночек. Вот только у вторых все как-то слишком приглажено. Они считают, будто джинсы должны обязательно быть новыми, глаженными, не потертыми. И даже почти всегда подбирают к джинсам туфли с каблуками. Тут-то и становится ясно, что это не хорошо одетая сеньора, а заурядная простушка. Хотя простушка этого не понимает. Она гордо идет в своем плохо подобранном наряде, ни сном, ни духом не ведая, что подписала себе приговор». «Так не нужно ей сообщать через газету завтра, что она не настоящая сеньора, и что муж у нее или бесправный трудяга, или лжец и бабник. К тому же комендатор Вимеркате, не исключено, подбирается к бизнесу сотовых телефонов. Так кто мы будем, подкладывая ему подобную гадость? Делаем вывод. Эта тема либо несущественная, либо ядовитая. Предлагаю отставить. Как и любые темы о компьютерах. У нас в редакции, вы знаете, комендатор предоставил каждому личный компьютер, с которым мы можем делать, что хотим. Писать, архивировать данные. И тем не менее, я все еще работаю по старинке и не знаю даже, как их компьютеры включают. Кстати, большинство наших клиентов похожи на меня. Компьютеры им не нужны, потому что им нечего архивировать. Так не будем же насаждать в читателях комплексы неполноценности». Прекратив обсуждение электроники, мы взялись за статью, мною вдрызг отредактированную. Но Брагодоччо, тем не менее, нашел, к чему прицепиться. «Москва встает на дыбы? Что за дурацкие выражения? Президент встает на дыбы. Пенсионеры встают. На какие такие дыбы?» «Так ведь», — сказал я в ответ, — «читатель ровно этого от нас и ждет. Он уже привык, он всегда встречает в газетах именно подобные выражения. Перетягивание каната, не мытьем, так катанием, затянуть пояса, ни для кого не секрет, вершина айсберга, как грибы после дождя, перекрыть кислород, времени ждет, Кракси просчитался, в Кверинальском дворце запахло порохом, Амстердам, Северная Венеция... Время поджимает, потому что мы в эпицентре циклона. Политик не говорит, а либо открещивается, либо настаивает. Силы правопорядка действовали высокопрофессионально. «Вот, высокопрофессионально», — перебила Майя. «А для чего это пишется? Все, кто работает, должны работать в соответствии с профессиональными правилами. Прораб строит дом, дом не падает. Так что, пишем о нем высокопрофессионально? Как-то это нелепо выглядит. О профессионализме задуматься стоит в случае прораба-недоумка, у которого дома падают. А о нормальном прорабе что писать? Водопроводчик прокачал унитаз. Мерси, конечно, но при чем тут профессионализм? Еще не хватало, чтобы он взболтал дерьмо и погнал в квартиру. Хвалить за профессионализм значит, что мы предполагаем, что обычно все работают кувырком через задницу». «Именно», — отвечал я. «Наши читатели уверены, будто все работают кувырком через задницу. Поэтому превозносят высокий профессионализм. В переводе с технического тем самым хотят сказать, у них получилось. Карабинеры поймали курокрада. Высокий профессионализм». «Да, как говорят, Иоанн 23-й — добрый папа. Можно подумать, что другие римские папы были недобрые». «Вообще-то я думаю, что да. Что недобрые. Иначе за что так хвалят доброго Иоанна 23-го? Кстати, например, если вы видели фотографию его предшественника Пия 12-го, в фильме про Джеймса Бонда этого 12-го Пия взяли бы на роль главы «Спектра». «Выражение «добрый папа» запустили журналисты. Читатели талдычат вслед за ними». «Все выражения всегда запускают журналисты. Журналисты ориентируют читателей, что надлежит им талдычить», — отрубил Семей. «Ориентируют? По своей природе журналисты исследуют нравы или диктуют нравы?» «И исследуют, и диктуют, сеньорина Фрези. Публика не знает, какие у нее нравы. Мы ее ориентируем. Благодаря нам люди также узнают, какие нравы у них были прежде. Ну ладно, поменьше философии, побольше профессионализма. Давайте колонна». «Даю», — отозвался я. «Даю профессионализм. Мы говорили о штампах. Разделать под орех, распоясаться, свет в конце туннеля и далее до бесконечности. В особенности следует постоянно извиняться и каяться. Англиканская церковь извиняется перед Дарвином, штат Виргиния извиняется за былое рабство, электрическая компания извиняется за сбои, канадское правительство извиняется перед эскимосами. Нельзя сказать, чтобы католическая церковь действительно пересмотрела свои пещерные взгляды на вращение нашей планеты. Но римский папа все-таки извинился перед Галилеем». Майя захлопала в ладоши. «Точно, точно. Я так никогда и не смогла понять, это извинительная мода. Она проявление смирения или, наоборот, высшей наглости? Делаешь нечто неподобающее, далее быстро извиняешься и, гляди, опять чистенький. Вспоминается школьный анекдот, как ковбой скачет по прерии, слышит голос свыше. «Скачи быстро в Абилену». В Абилене слышит голос, что он должен зайти в салун. В салуне голос свыше ему диктует: «Поставь на рулетку на 5-й номер». Ковбой ставит все деньги, на рулетке выходит 18. Голос свыше: «Вот ведь зараза, опять не получилось». Посмеялись и двинулись дальше. На повестке дня стояла статья Лючиди о богадельне, о милосердном приюте Тривульцио, и обсуждали мы этот материал битых полчаса. Наконец, когда Семей в припадке меценатизма заказал из ближнего бара кофе для всех, Майя, сидевшая между мной и Брагадоччо, пробормотала: «А я бы сделала наоборот. Если бы у нас газета была попродвинутей, сделала бы колонку, где все было бы на выворот». «На выворот статью Лючиди?» — вскинулся Брагадоччо. «Нет, ну при чем тут? Что вы подумали? Я имел в виду штампы на выворот». «О штампах мы кончили говорить полчаса назад», — буркнул Брагадоччо. «Ну да, но у меня не выходило из головы». «А у нас давно вышло», — рявкнул Брагодочу. Майя не обиделась на его реплику и смотрела на нас с удивлением. «Забыли, что ли?» «На выворот эпицентр циклона или разделать под орех? Венеция, Южный Амстердам. Фантазия превосходит даже самую смелую реальность. Надеюсь, вы не подозреваете, что я не расист. Тяжелые наркотики — первый шаг на пути к марихуане. Запоясаться. Общение по-простому — на «вы». Хорошо смеется тот, кто смеется первым. Я, может быть, и не молод, но, слава богу, уже выжил из ума. Для меня все эти ваши выкладки — китайская безграмотность. Головокружение от неуспехов. Если разобраться, у Муссолини тоже были свои несомненные минусы. Париж ужасен, но парижане уж очень симпатичные. Молодежь ездит в Риме, чтобы ходить на пляж. Не на дискотеку же». «И целый гриб отравился, съев всего лишь одну отравленную семью. Ну сколько можно? Откуда у вас столько этих глупостей?» — произнес Брагодоччо примерно то же, что сказал кардинал Ипполито поэту Ариосту. «Большей частью все из одной книжки. Вышла уморительная книжка в прошлом месяце», — сказала Майя. «Но прошу прощения. Да, я понимаю, что для завтра это не то. Что-то я не попадаю в точку. Думаю, пора мне уже домой. До свидания. Увидимся». «Послушай», — задержал меня Брагодоччо, — «надо поговорить. Давай ты меня подожди, пойдем вместе. Хочу тебе кое-что рассказать. Если не расскажу, лопну». Через полчаса мы усаживались в таверне Мориджи, и, надо заметить, по пути Брагодоччо ни слова не проронил относительно обещанного кое-чего. Наоборот, толок воду в ступе. «А видел ты, какая она ненормальная. Это Майя. У нее аутизм». «Аутизм? Аутисты обычно замкнутые, ни с кем не общаются. Какой же у нее аутизм?» «А ты почитай о ранних проявлениях аутизма. Например, мы с тобой сидим в комнате с мальчиком. У мальчика аутизм. Зовут, например, Пьерино. Ты попросил меня спрятать где-нибудь шарик и уйти. Я кладу шарик в вазу. Потом я выхожу, ты перекладываешь шарик из вазы в коробку. Затем у Пьерино ты спрашиваешь: сейчас придет снова господин Брагодоччо, где ему искать шарик? Пьерино отвечает: ясное дело, в коробке. Пьерино не учитывает, что в моем представлении шарик все еще в вазе. У него-то в представлении шарик уже в коробке. Пьерино не умеет влезать в шкуру другого человека. Он думает, что у других в голове то же самое, что в голове у него». «Но это же вроде не аутизм». «Ну, не знаю. Может быть, у нее аутизм в легкой форме. Ведь бывает, что подозрительный человек — это параноик в начальной стадии. Но эта Майя определенно не в состоянии принять чужую точку зрения. Она уверена, что все думают то же, что она. Видел бы ты, позавчера она вдруг как брякнет, а он тут вовсе ни при чем. А этот он был упомянут кем-то вообще походя и за добрых полчаса до ее фразы. То ли ее заел на одной мысли, то ли ей просто пришло на ум что-то не кстати. Но она не может уяснить, что мы-то о том предмете и думать забыли. Так что она ненормальная. И это еще слабо сказано, поверь, пожалуйста. А ты все на нее пялишься, как на оракула». Брагодоччо нес, конечно, бред. Я как мог выкрутился. «Оракулы и должны быть ненормальными. Может, она правнучка кумской Сивиллы?» Это по дороге. В таверне же, сев за стол, Брагодоччо приступил к обещанному рассказу. «У меня такая сенсация в руках, что мы продадим, можешь мне поверить, не меньше 100 000 экземпляров. Если пойдем в продажу, я хочу посоветоваться, вот. А как ты думаешь, что лучше, отдать нарытые мной материалы семье или продать конкурентам? В настоящую газету? Это просто бомба. Речь идет о Муссолини». «Муссолини, по-моему, не очень такая уж бомба». «Нет, что ты. Я могу доказать, что кое-кто нас дурачил всю жизнь. Ну, то есть совсем дурачил, всех обманывал». «То есть как это?» «Долго рассказывать, но я расскажу. У меня, правда, пока только гипотеза. Не имея автомобиля, не могу проехать по местам, где есть еще, наверное, живые свидетели. Надо бы и расспросить народ, собрать сведения. А в любом случае, давай рассмотрим сначала те факты, которые известны всем. Потом я тебе изложу свою гипотезу, и ты поймешь, что она самая верная». После этого Брагадоччо пересказал суммарно, по стереотипам, то, что сам он назвал общеизвестной азбукой. «Слишком уж общеизвестный», — добавил Брагадоччо, «чтобы эта азбука могла действительно быть правдой». Принято считать, что, когда союзники прорвали готическую линию обороны фашистов и пошли на Милан, и война была уже де-факто проиграна, 18 апреля 1945 года Муссолини покидает озеро Гарда и направляется в Милан. Он останавливается на окраине города, совещается с ближними министрами, есть ли возможность еще оборонять небольшой район в долине Вальтеллина. Но, по сути дела, Дуччи готовится к концу. На второй день он дает последнее интервью в жизни одному из верных приспешников, Гаэтано Кабелли, редактору народного листка «Алессандрии». 22 апреля Муссолини выступает с последней речью перед офицерами республиканской гвардии. Говорит нечто вроде «Когда родина потеряна, жизнь не имеет смысла». На завтра союзники уже в Парме. Освобождена Генуя. Утром знаменитого дня 25 апреля рабочие захватили фабрики в Сесто-Сан-Джованни. Муссолини вместе с ближайшими соратниками, среди которых генерал Грациани, явился в архиепископство к кардиналу Шустеру, который организовал его встречу с Комитетом национального освобождения. Принято думать, что под конец собрания прибыл Сандро Пертини и встретился с Муссолини. Ну, может, встретился на лестнице. Ну, может, это вообще легенда. Комитет освобождения потребовал от Муссолини безоговорочной капитуляции, добавив, что и немцы уже ведут с ними переговоры о сдаче. На что фашисты, последние, самые упертые, не приняли предложение. Они не согласились на унизительную сдачу. Вместо того взяли себе на размышление время и ушли. Вечер. Вожди сопротивления не могут в бездействии пережидать долгие размышления противника. Они дают сигнал к восстанию. Тут-то Муссолини, как принято думать, и ударяется в бегство на берег озера Комо. С горсточкой самых верных. На берег Комо направляются и жена его Ракеле с сыном Романо и дочкой Анной Марии. Но Муссолини почему-то не желает с ними встречаться. «А почему?» — торжествующе вопросил тут Брагадоччо. «Почему? Что ли, предпочитал дожидаться любовницу, Кларетту Питаччи? Да ее еще не было. Мог же, пока ее ждал, уделить четверть часика семье. Обрати внимание на эту тонкость. Вот отсюда и начинается подозрение». Муссолини считал, что в Комо безопаснее. Партизан в тех окрестностях было тогда еще довольно мало. Он считал, что пересидит до прихода англоамериканцев. Это и была на тот момент основная задача Муссолини — не попасться партизанским вожакам, а отдать себя в руки англоамериканцев, чтобы те передали дело в формальный суд, а потом... Главное было для него дожить до суда. Или, может быть, думал, что из Комо переберется в Вальтеллину, где есть преданные люди, Павалини, которые обещали бывшему диктатору прикрытие в несколько тысяч боевых единиц. Он покинул Комо. Дальше, уволь, предпочту не описывать карусель перемещений. Куда только не метался злополучный кортеж. Я не могу точно восстановить. Для моего расследования это не главное. В какой-то момент Дуччи подался в Минаджо. Откуда, может, хотел попасть в Швейцарию? Потом кортеж поворачивает в Кардано. Там они подбирают Питаччи. Появляется немецкая охрана, присланная по приказу Гитлера, чтобы перевести Муссолини к другу фюреру в Германию. Похоже на то, что в Киавенне его дожидался самолет, чтобы доставить в Баварию. Но похоже и на то, что в Баварию попасть уже не было возможности. Кортеж возвратился в Минаджо. Ночью приехал Павалини, от которого ждали военной поддержки. Но приехали с ним только 7 или, в лучшем случае, 8 республиканских гвардейцев. Дуччи чувствует, что его загнали в угол. Надежда на Вальтеллину рассыпалась. Единственное решение — присоединиться с иерархами и семьями иерархов к немецкой колонне, которая пойдет через Альпийский перевал. Это 28 грузовиков с бойцами, с пулеметами на каждой машине. С ними итальянская колонна, броневик пехоты и десяток гражданских автомобилей. Но в Муссо, не доезжая Донго, колонна налетает на подразделение «Пюхер» 52-й бригады Гарибальди. Подразделением командует Педро. Это кличка графа Пьера Луиджи Беллини делле Стелле. Политический комиссар Билл Урбано Лацаро. Педро, сорви голова, совершенно бесстрашный. В отчаянном положении начинает с противником игру. Он старается создать у немецкого командования впечатление, будто за его спиной в горах полным-полно партизан. Угрожает дать приказ задействовать тяжелую артиллерию, которая в тот момент, по правде, полностью для него утеряна, ибо захвачена германцами. Педро видит, что немецкий командир держится храбро, но солдаты у него празднуют труса и думают лишь о том, чтобы спасти свою шкуру и разбежаться по домам. Педро в расчете на них подбавляет жару. В общем, не мытьем-то, катанием, перетягивание каната, не стану тебя утомлять. Педро удается убедить немцев не только сдаться, но и сдать итальянцев, которых они с собой везли, а именно доконвоировать их до селения Донго, а потом разоружить и передать партизанам для обыска. Немцы, ясно, повели себя как полные сволочи. Но своя рубашка, понятное дело, ближе к телу. Педро собирался перлюстрировать итальянцев не только потому, что был уверен, в колонне скрываются фашистские иерархи, но и потому, что ходили слухи, что среди них прячется никто иной, как сам Муссолини. Педро не то верил, не то не верил, вел какие-то переговоры с командиром бронемашины, которым, кстати, был вице-премьер правительства кончившейся социальной республики Сало, инвалид войны, герой войны Баракку, ну, достойный золотой медали за храбрость. Баракку вызывал у Педро симпатию. Баракку упирается. Он хочет добираться до Триеста. Он намерен своими силами защищать город от захвата его югославами. Педро вежливо уведомляет Баракку, что он сумасшедший. Да что до Триеста ему не доехать, а если бы он и доехал, то оказался бы один на один с многочисленной и хорошо обученной армией Иосипа Броз Тито. Тогда Баракку спрашивает, можно ли ему вернуться обратно и подобрать оставшегося неизвестно где генерала Грациани. Педро на все это, перлюстрировав броневик, убедившись, что Муссолини в машине нет, позволяет кортежу ехать куда угодно обратно, потому что ни в чьи интересы не входит нагнетание вооруженного конфликта, которым можно только навлечь на себя внимание немцев. Он отпускает броневик и отбывает по собственным делам. Но перед уходом приказывает подчиненным проследить, чтобы конвой действительно ехал обратно. А в случае, если эта головная самоходка хотя бы на 2 метра сунется вперед, оставляет приказ стрелять. Самоходка почему-то совершает нервный рывок. Может, только для того, чтобы удобнее развернуться. Тут у партизан сдают нервы. Партизаны открывают огонь. Краткий обмен любезностями. 2 убитых фашистов и 2 раненых партизан. В результате пассажиры, как сидевшие в самоходке, так и бывшие во всех автомобилях, попадают под арест. Бывший среди пассажиров по Волинии прыгает в сторону, бежит к озеру, кидается в воду, но его выволакивают и приобщают к прочим задержанным, вымокшего, как мышь. Приблизительно в то же время Педро получает сообщение от Билла из Донго. Тот докладывает. В ходе перлюстрации немецкой колонны боец-партизан Джузеппе Негри рассмотрел на одном из грузовиков человека, о котором стал кричать «Это лысарь!», что в переводе на итальянский могло значить только, что среди сидевших обретался собственной персоной плешивый верховный вождь, переряженный в немецкого солдата. В каске, в солнечных очках и стоячем воротнике. Тогда Билл забрался в кузов и проверил сам. Непонятный немецкий солдат отворачивался. Но не так уж трудно было опознать его. Точно, это именно он, Дуче. И вконец растерявшийся Билл, не имея понятия, как держаться, сознает исторический момент и торжественно произносит: «Я сейчас арестовываю вас именем итальянского народа». Затем плешивцы ведут в здание деревенского совета. В это время В Муссо, где досматривают автомобили итальянцев, обнаруживают в одной из машин двух каких-то женщин, двух детей и их сопровождающего, который заявляет, что он консул Испанского королевства и что держит путь в Швейцарию для несказанно важной встречи с высокопоставленным английским агентом, имя которого произносить он не имеет права. Документы у него оказываются поддельными. И его арестовывают под громогласные вопли и возгласы. Педро с прочими переживают исторический момент. Поначалу, однако, кажется, они даже не понимают этого. Они попросту озабочены необходимостью поддерживать порядок, предотвратить суды Линча, гарантировать, чтобы ни один волос не упал с головы задержанных и чтобы пленники были переданы итальянскому правительству, как только удастся с правительством связаться. Педро этим и занят. После обеда 27 апреля Педро дозванивается таки до Милана и сообщает, кого он поймал. Тут в действие вступает Комитет национального освобождения, получивший телеграмму от англоамериканцев, в которой союзники требуют передать им пленного диктатора. И действительно, союзники должны получить и Дуче, и всех членов правительства Республики Сало в согласии с документом о перемирии, заключенным в 1943 году между Бадольо и Эйзенхауэром. Бенито Муссолини и главные его фашистские пособники, которые ныне или впредь будут опознаны на территории, контролируемой военным командованием союзников или итальянским правительством, должны быть немедленно арестованы и переданы силам Объединенных Наций. Кто-то рассказывает даже, будто в аэропорт Брессо уже прилетел специальный аэромобиль, чтобы вывести диктатора. Комитет освобождения уверен, что Муссолини, если попадет в руки союзников, ускользнет от ответственности. Ну, самое большее, проведет в заключении год-другой, а потом вернется в политику. Луиджи Лонго, представляющий в комитете фракцию коммунистов, выкрикивает, что Муссолини нужно валить на месте и сразу, грубо и без разбирательств. Без суда, без исторических заявлений. Большинство лиц, входивших в комитет, ощущало, что стране Италии требуется какой-то символ, конкретный знак, доказательство, что 20-летие и впрямь завершено. Мертвое тело Дуче — вот что действительно станет таким символом. Вдобавок, не только имелось опасение, что диктатором завладеют англоамериканцы, но и было ясно, что если судьба Муссолини окажется непроясненной, его образ будет вечно присутствовать в качестве бестелесного, но довольно неудобного мифа, сходного с мифом о легендарном Фридрихе Барбароссе, который якобы таится в пещере, вечно ожидаемый выходец из древнего времени. И очень скоро ты поймешь, что миланские комитетчики рассуждали абсолютно правильно. Но не все члены комитета думали, как они. Например, генерал Кадорна был склонен скорее удовлетворить запросы союзников. Но он оказался в меньшинстве. Комитет решил послать представителей в Комо, чтобы покончить с Муссолини. Патруль, согласно распространенной версии, был под командованием человека явных коммунистических симпатий, полковника Валерио, и политического комиссара Альдо Лампреди. Не станем брать сейчас альтернативные гипотезы. Например, что исполнителем был не Валерио, а некто поважнее. Возникали разные интерпретации. Была даже версия, будто на самом деле вождя расстрелял сын убитого Маттеотти. Или что расстреливал его Лампреди, настоящий мозг всей компании. И так далее. Ну, пусть. Поверим тому, что было провозглашено в 47-м. Что непосредственным исполнителем был Валерио, что под именем Валерио выступал бухгалтер Вальтер Аудизио, которого впоследствии как героя провели в парламент от компартии. С лично моей, знаешь, собственной точки зрения, все это не так уж важно. Валерио или не Валерио, что это вообще меняет? Итак, Валерио и его взвод выступают в сторону Донго. Тем временем, еще не зная о грядущем появлении Валерио, Педро решает запрятать подальше Муссолини, потому что боится, как бы летучие фашистские отряды не попытались освободить его. Чтобы запрятать получше, он отдает приказ перевести вождя первым делом, тихо-тихо, но при этом, понимая, что слушок-то все равно побежит, в казарму пограничной службы в селении Джермазина. А той же ночью, по плану, задучи должны были прийти и передислоцировать его в другое место. На этот раз уж действительно никому неизвестное место, поблизости от Комо. В Джермазино Педро обменялся 1-2 фразами с Муссолини. Тот попросил его передать привет даме, ехавшей в машине с испанским консулом, и, поколебавшись, признался, что речь идет о Питаччи. Педро кинулся искать Питаччи. Та поначалу все отрицала. Потом признала, что это именно она. Кларетта дает волю словам. Она изливает чувства, рассказывает о своей жизни с Дуччи и просит в качестве особой милости воссоединение с возлюбленным. Растерявшийся Педро советуется с товарищами и, тронутый этой жизненной коллизией, дает согласие. Кларетту Питаччи приобщают к ночной передислокации в новое место, до которого они так и не добрались, потому что кем-то был пущен слух, будто Комо занят союзниками, которые ликвидируют последний очаг фашистского сопротивления. Поэтому маленький кортеж из 2 машин поворачивает снова на север. Машины останавливаются в Отцано. После короткого перехода пешком беглецам было отведено место в доме политически надежного семейства Де Мария. Муссолини и Питаччи получили в свое распоряжение небольшую комнату с 2-спальной кроватью. Педро не знал, что живым Муссолини он никогда больше не увидит. Он снова поехал в Донго, а там на площадь вкатил вдруг грузовик вооруженных людей в новеньких шинелях. Не то что разнобойные отрепья партизан. Те спрыгнули с грузовика и выстроились около горсовета. Командир представился. Полковник Валерио, уполномоченный представитель генерального штаба добровольно-освободительной армии. Он предъявил безупречные документы и отрапортовал. Прибыл де с заданием расстрелять всех пленных в полном составе, по списку. Педро пытался возражать. Он настаивал, чтобы пленных передали по команде в инстанции, наделенной правом проведения законного судебного следствия. Но Валерио обладал правом старшего по званию. Валерио потребовал список арестованных и собственноручно поставил рядом с каждым именем черный крестик. Педро увидел, что смертную делу готованы Кларетте Питаччи, и снова вступил в спор. Она ведь только любовница диктатора. Валерио ответил, что таков был приказ миланского командования. И вот посуди. Воспоминания Педро говорят сами за себя. В других версиях присутствует официальная точка зрения. Так, сам Валерио описывает, будто Питаччи вцепилась в любовника, он ее отталкивал, она не слушалась и на нем висела, и в результате тоже получила пулю. Ну, можно сказать, почти что по ошибке. Ну, в общем, от великодушных чувств. А из свидетельства Педро мы ясно понимаем, что Кларетту хладнокровно приговорили. В общем, не суть, но важно, что Валерио рассказывает, что ему заблагорассудится, и мы не можем ему 100% верить и по остальным пунктам. И по остальным пунктам, развивал свою мысль Брагадоччо, чем дальше, тем меньше ясности. Узнав про испанского консула, Валерио потребовал его показать. Обратился к тому по-испански. Тот не знал языка, то есть он никакой не испанец. Валерио дал ему затрещину, пришел к выводу, что это Витторио Муссолини, и скомандовал Биллу вывести его на берег озера и пустить в расход. Парни поволокли на расстрел, но по дороге другой боец узнал в нем Марчелло Питаччи, брат Кларетты. Билл привел приговоренного обратно. Тот выкрикивал, будто де принес пользу стране Италии, ибо знал о секретном оружии и скрывал этот факт от Гитлера. Валерио внес Марчелло Питаччи в список приговоренных. Валерио с его расстрельным взводом вторгается в дом семейства де Марии, захватывает Муссолини и Питаччи и везет их на машине в укромное место, в Джулино ди Мецегро, где их высаживают. Похоже, поначалу Муссолини питал надежду, что Валерио приехал выручать их. Только в том узком переулке диктатору стало ясно, что именно их ждет. Валерио с силой толкнул его к железным воротам и прочел вслух приговор. Впоследствии Валерио утверждал, будто он пытался рассоединить Дуччи и Кларетту, но та упрямо цеплялась за любовника. Валерио стреляет, его автомат переклинивает. Валерио хватает автомат из рук Лампреди и выпускает в приговоренного очередь из 5 автоматных выстрелов. Потом будет сказано, что Питаччи неожиданно оказалась на траектории очереди и была застрелена по ошибке. Все это было 28 апреля. «Все, что ты слышишь, я цитирую по воспоминаниям Валерио. Согласно этим воспоминаниям, Муссолини принял жалкую смерть. В эпических сказаниях это изображают по-другому. Дуче яростно распахивает шинель, стреляйте в сердце. Что на самом деле случилось в переулке, никто не узнает. Это знали расстрельщики, а их рассказами руководила коммунистическая партия. Вот в чем штука». Валерио возвращается в Донго и командует расстрелом прочих иерархов. Барраку требует, чтобы его расстреливали не в спину, а в лицо, но с ним поступают, как и со всеми остальными. Валерио добавляет в группу и брата Питаччи. Прочие приговоренные протестуют, не хотят делить участь с предателем, о делах которого ничего не известно. Поэтому в итоге его все-таки расстреляли индивидуально. Остальные получили свои пули и упали. Питаччи увернулся и побежал к озеру. Его схватили, он опять не давался в руки. Как выясняется, Питаччи бросился в озеро, отчаянно поплыл, и на плаву его достали очередями автомата и пистолетными выстрелами. Позднее Педро, который не допустил, чтобы его людей привлекали к расстрелу, приказал выловить труп из воды. Мертвого Марчелло Питаччи положили в тот же грузовик, куда по приказу Валерио грузили остальные тела. Грузовик заедет потом в Джулино, чтобы принять на борт останки диктатора и Кларетты. Оттуда машина направится к Милану, где 29 апреля все эти тела выставят на показ на Пьяцале Лорето, на том месте, куда были брошены тела партизан, расстрелянных почти за год до этого. Фашисты их оставили тогда разлагаться на солнце сутки, не позволяя членам их семей забрать останки и отдать последний долг. Тут Брагадоччо крепко схватил меня за руку, давя и сжимая с дикой силой, так что я в ответ конвульсивно выдернулся. «Извини», — сказал он, — «но вот мы подошли к главной точке основной проблемы. Как ты сейчас слышал от меня, следи внимательно. Помнишь, где и когда в последний раз Муссолини видели на людях те, кто действительно знал его в лицо? В последний раз это было в Милане, у архиепископа. С тех пор Дуче и его свита мотались по северу Италии. Его подобрали немцы, его арестовали партизаны, и никто из них не имел прямого визуального с ним знакомства. Только так, по фотографиям, по пропагандистским фильмам. А на фото последних двух лет Дуче выглядел худым и облезлым. Люди даже шептались, что он уже сам на себя не похож. Помнишь, я рассказывал, последнее интервью Муссолини дал журналисту Кабелли 20 апреля. Перечитал и подписал в печать 22-го. Помнишь, я говорил? Так вот, Кабелла почему-то пишет поразительные вещи. Что он нашел Муссолини поздоровевшим, в противоположность общим отзывам и слухам. Гораздо свежее, нежели когда он видел Муссолини в предыдущий раз, в декабре 44-го года, на выступлении в театре Лирико. Вот что Кабелла пишет. В декабре и при прежних встречах, в феврале, в марте и августе 44-го года он не выглядел так цветущим. А на этот раз здоровый, загорелый, ясный взгляд, быстрые движения. Даже пополнел, по виду судя. Исчезло впечатление чахлости, которое он производил на встречах прошлого года, когда имел призрачный, почти бестелесный вид. Надо, конечно, учесть, что Кабелла работал на пропаганду и хотел изобразить Дуче полным силы и в совершенном владении собой. Но послушай теперь другой текст. Я прочту тебе цитату из воспоминаний Педро. Он описывает Дуче в первые минуты после ареста. Ну, давай я прочту. Вот смотри. Муссолини сидел за столом справа от двери. Если бы я доподлинно не знал, что это Муссолини, я бы не узнал его. Старый, истощенный, перепуганный, вылезающий из орбит глаза с потерянным взглядом. Он поводит головой из стороны в сторону рывками, озирается, похоже, всего страшится. Видишь? Ну, ясно, страшится. Его только что арестовали. Но ведь это только неделю спустя, после интервью с Кабеллой. За час до этого он был почти убежден, что вот-вот проедет швейцарскую границу. Кто это способен за неделю так исхудать? Делаем вывод. Тот, кто виделся с Кабеллой, и тот, кого видел Педро после ареста — разные люди. Учтем вдобавок, что диктатора не знал в лицо и полковник Валерио. Он прибыл уничтожить, расстрелять не человека, а миф, образ, пропагандистскую фигуру. Того, кто показательно молотил пшеницу на таку и возвещал о вступлении в войну. То есть у тебя, получается, два Муссолини? Давай ты послушаешь дальше. В Милане распространилась новость, что готовятся привести расстрелянных. На пьяцале Лоретто собрались толпы. Кто ликует, кто негодует, кто вообще теряет человеческий облик и кидается терзать мертвые тела. Трупы топчут, выкрикивают ругательства, плюют, пинают. Какая-то тетка разрядила в Муссолини 5 раз пистолет за своих 5 сыновей, убитых на войне. Другая помочилась на Питаччи. В конце концов, кто-то решил отобрать трупы у толпы. Их подвесили вверх ногами на перекладине бензоколонки. Это мы видим на фотографиях. Вот, я вырезал несколько снимков. Это пьяцале Лоретто. Это тела Муссолини и Кларетты. Это уже на другой день, когда партизаны сняли трупы и переместили их в морг на пьяцале Горини. Фото. Гляди на фото. Да чего изуродованы? Сначала пулями, потом изуверством толп. Да и как можно узнать в лицо мертвеца, висящего к низу головой? Глаза на месте рта, а рот на месте глаз. И, естественно, опознать его невозможно. Ну, хорошо. Повешенный с площади Лоретто, то есть человек, застреленный полковником Валерио, мог быть и не Муссолини. Но Питаччи-то, увидевшись с Муссолини на берегу озера, она же его признала. А следовательно, к Питаччи еще вернемся. Сперва прокатаем мою гипотезу. У диктатора вполне мог иметься дублер. Этот дублер мог сколько угодно появляться вместо него на официальных выходах, выездах, стоя в автомобиле, всегда издали. Превентивно, что ли? Ну и для того, чтобы Дуччи мог спокойно уходить от ответственности. В час отправления в Комо поехал не сам Муссолини, поехал двойник. А Муссолини куда? К Муссолини вернемся. Дублер не один год жил в довольстве, роскошестве и упитанности. А работал, ну, выступал в роли Дуччи, какие-то считанные разы. И тем не менее он уже сроднился с личностью Муссолини. Он соглашается еще раз. Последний раз сыграть муссолинивскую роль. Тем более убеждают его, что даже если его и остановят на границе, никто не покусится, конечно же, на диктатора. Его дело маленькое — не выступать, не дерзить и дожидаться прихода союзников, которым он откроет все карты, что где ни Муссолини он никакой, а коли так, ему и не грозит ничего. Ну, максимум подержит в каком-нибудь лагере несколько месяцев. После чего его ждет кругленький счет в швейцарском банке. Ну, а фашистские бонзы, которые с ним были до конца? Ну, так а бонзы приняли весь этот балаган, чтобы позволить начальнику скрыться, добежать до англичан. Тогда, по их ожиданиям, он смог бы спасти и себя, и их самих. Ну, самые фанатичные думали, может, сопротивляться до конца. Им тоже нужна была символическая фигура, чтобы сплотить и сорганизовать жалкую горстку уцелевших бойцов. Можно, в частности, предположить и такой вариант. Муссолини с самого начала был и остается в машине с 2-3 самыми преданными. Остальным же не позволено приближаться, и они видят его издалека. То есть видят кого-то в темных очках. Ну, не знаю, как уж там это было. Не суть. Предположение о дублере... Исключительно оно одно объясняет, почему же псевдо-Муссолини не стал видеться со своей женой и детьми в Кому. Не было возможности доверить секрет подмены целому большому кругу, зная многочисленность семьи. А Питаччи? А вот это самое трогательное. Она торопится к Дуччи, думая, что это он, что она увидит его. И тут ей кто-то сообщает по секрету, что от нее требуется делать вид, будто тот дублер и есть Муссолини. Делать вид, чтобы все окружающие поверили. Делать вид до границы. Дальше уж она сможет ехать, куда пожелает. Да, но в развязке драмы. Она же цепляется за Дуччи и хочет умереть с ним. Это по рассказу полковника Валерио. Дальше, ну, представим, что тот дублер со страху наделал штаны и стал орать, что он совершенно не Муссолини. «Что за плакса?» — с отвращением говорит Валерио. «Да и врун к тому же. Будь мужчиной!» И начинает стрелять. Питаччи не имела причины признаваться, что она называла любовником первого встречного. Ну и кинулась обнимать его, чтобы придать убедительность сцене. Ей в голову не могло прийти, что Валерио застрелит за компанию ее. И вдобавок, кто знает, женщины по природе истерички. Она, может быть, осатанела, и Валерио, не зная, как ее усмирить, пустил в ход автомат. А то еще могло случиться и вообще совершенно по-иному. Валерио, когда он понял, что пленники его подмененные, он посланный расстреливать Муссолини, он избранный из множества итальянцев, что он должен был делать? Отказаться от этой ни с чем не сравнимой миссии? Ну, он уже в собственных интересах доиграл роль до конца. Если дублер похож на своего прототипа в живом состоянии, то, конечно, будет похож и в мертвом. Эх, кто сможет выступить с опровержением? Комитету нужен труп. Труп вот вам. А когда вынырнет где-нибудь настоящий Муссолини, о нем-то и можно будет утверждать, будто он копия. Да, а что с ним, с настоящим Муссолини? Это та часть дела, которую еще предстоит обмозговать. Нужно найти объяснение, куда ему удалось укрыться и кто ему помог. Ну, попробуем пока навскидку. Англоамериканцам не хочется, чтобы Муссолини был захвачен партизанами, потому что он владеет секретами такого рода, которые могут удивить всех. Например, что он вел тайную переписку с Черчиллем. Эти его шашни уже и сами по себе могли вызвать настоящее потрясение в народе. А тут еще освобождение Милана. В стране началась самая настоящая гражданская война. Беда не только в том, что русские стояли уже почти в Берлине и завоевали уже почти пол Европы, но и в том, что большинство партизан в Италии были закоренелые коммунисты, вооруженные до зубов. Они только и ждали, что прихода русских. Пятая колонна. Готовились передать русским Италию. Поэтому ясно, что союзники, по крайней мере американцы, должны были подготовить хоть какое-нибудь сопротивление этой советской революции и в этих целях задействовать ветеранов фашизма. Разве они не спасали нацистских ученых, фон Брауна, и не возили их в Америку для космических опытов? Американские спецслужбы всегда работают без комплексов. Муссолини, превращенный в безвредное существо, в один прекрасный день, они понимали, мог оказаться даже и полезным. Значит, его следовало перевести куда-нибудь подальше от Италии и, как уже сказано, заморозить на некоторое время в каком-нибудь спокойном месте. А как? Боже мой, как? Ну кто встрял в это дело, чтобы не доводить стороны до крайности? Архиепископ Милана. Кто же еще? Он действовал по указке Ватикана. Кто помог множеству нацистов и фашистов убежать в Аргентину? Ватикан. Вот теперь вообрази. На выезде из архиепископского дворца в машину Муссолини подсаживают дублера. А сам Муссолини на машине поскромнее уезжает в замок Сфорца. Почему в замок? Потому что из архиепископата до замка Сфорца по прямой, мимо Домского собора, Кордузио и по улице Данте, на машине всего только 5 минут. Гораздо быстрее и удобнее, чем ехать в Кому. Не станешь спорить. Под замком имеются разветвленные подземелья. Одни хорошо разведаны, другие забиты мусором. В нескольких подвалах в последние месяцы войны размещались бомбоубежища. Так вот, имей в виду, многие документы рассказывают нам, что в былые века под замком Сфорца были и подземные лазы, и туннели, и настоящие галереи, уводящие от герцогского замка в разные точки города. Один такой туннель существует до сих пор, хотя вход в него нет возможности найти. Беда в грунтовых завалах. Но он существовал. Он вел от замка к монастырю Санта-Мария-делле-Грации. Там Муссолини прятали несколько дней. как раз в то время, когда партизаны его ловили на севере, и толпа рвала в клочья его двойника на площади Лоретто. А как только страсти в Милане поутихли, машина с номерами государства Ватикан приехала за Муссолини ночью. Дороги тогда были не то, что сейчас. От одного священникова дома до другого, от монастыря в монастырь. Кто знает, через сколько дней его, наконец, доставили в Рим. Муссолини внырнул за Ватиканскую стену, а что было дальше, ты можешь догадываться сам. Или остался в Ватикане, вполне возможно, переодетый дряхлым кардиналом. Или с ватиканским паспортом, как монах-мизантроп с бородой из-под опущенного капюшона, отплыл на каком-нибудь из многочисленных кораблей в далекую Аргентину. И там дожидается, не исключено, до сих пор. Дожидается чего? Об этом я тебе сообщу в будущем. Гипотезу еще предстоит развить. Но чтобы ее развивать, гипотезу, требуется же доказательство. Ну, они будут через несколько дней, после того, как я кончу изучать архивы и газеты того времени. Завтра, 25 апреля, роковая дата. У меня встреча с тем, кто об интересующем меня времени знает все. После этой встречи я докажу, что повешенный на Лоретто труп не был Бенито Муссолини. Ты разве не должен был закончить статью о бардаках? О бардаках я знаю столько, что успею накатать всю статью за 2 часа вечером в воскресенье. Ну, спасибо, что меня выслушал. Просто необходимо было с кем-нибудь поделиться. Мне пришлось опять-таки за него заплатить. Но, честно говоря, он свое угощение полностью отработал. Вышли. Он оглянулся и потом заспешил куда-то, держась под стенками, будто опасаясь неведомо чьей слежки.